Астбери Холл, июль 2011. Глава 42. Ребекка отложила рукопись и бросила взгляд на часы. Перевалила за полночь. В комнате царил полумрак. На этой самой кровати рожала Вайолет Астбери. Здоровая, полная сил молодая женщина ни с того ни с сего стала жаловаться на головные боли и тошноту и умерла. «Прекрати», — шепнула себе Ребекка, подавляя приступ паники. Вайолет умерла родами. Она встала и начала мерить шагами комнату, уговаривая себя успокоиться. «Ты не беременна, Ребекка». И вдруг вспомнила, что врач спрашивал о беременности, а результаты анализов еще не готовы. Из глаз брызнули слезы. Она поняла, что не может больше ни минуты оставаться в этой комнате, пропитанной запахом Вайолет и ее трагедией, и решила поискать Ари. Дрожа от страха, Ребекка на цыпочках вышла из комнаты и двинулась по темному коридору, тихонько стучая и открывая каждую дверь, стараясь разглядеть что-нибудь в темноте. Таким образом, прошла в другое крыло и продолжила поиски. Внезапно донеслось далекое, едва различимое пение на высоких нотах, знакомое по снам. Несмотря на страх, Ребекка преисполнилась решимости выяснить, откуда исходят загадочные звуки, которые она хитро считала предупреждением об опасности. Пение слышалось из-за ближайшей двери. Собрав все свое мужество, она взялась кончиками пальцев за ручку, повернула ее и приоткрыла дверь. В комнате горел мягкий свет, а перед зеркалом сидела неясная фигура. Приоткрыв дверь еще на несколько сантиметров, Ребекка увидела, что сидящая за туалетным столиком женщина расчесывает длинные светлые волосы, тихонько напевая. До Ребекки донесся знакомый летний аромат, по ночам наполнявший ее спальню. Запах духов Вайолет. Ребекка толкнула дверь чуть сильнее, чтобы разглядеть лицо незнакомки. И вдруг пение оборвалось. Женщина, очевидно, почувствовала ее присутствие и хотела повернуться к двери, однако Ребекка уже неслась прочь по коридору, сердце выскакивало из груди. Когда она почти добежала до своей комнаты, теперь казавшейся самым безопасным местом на свете, кто-то вынырнул из темноты и подхватил ее на бегу. Ребекка издала душераздирающий визг. Чьи-то руки втолкнули ее в спальню. «Тише!» — сказал Ари, а она все пыталась вырваться, хватая ртом воздух. «Что случилось, Ребекка? Что вас напугало? Пожалуйста, успокойтесь!» «Ари, помогите мне выбраться отсюда!» Тяжело дыша произнесла девушка. «Боюсь, меня хотят отравить, как Вайолет. А только что я увидела в одной из комнат странную женщину. Она расчесывала волосы и пела. Я... не знаю, человек это или призрак, но, клянусь, я ее видела. И она приходила ко мне в комнату, когда я спала. О, Господи! Здесь умерла Вайолет!» Ребекка безвольно сползла на пол и закрыла лицо руками. «Ари, увезите меня отсюда, мне страшно, я боюсь!» — стонала она. Ари осторожно склонился над ней. «Ребекка, вы еще больны. Возможно, у вас высокая температура. Что могло привести к галлюцинациям? Мы... «Нет! Я видела и слышала ее. Пожалуйста, поверьте мне. Я не сошла с ума, я ее видела!» «Хорошо, я вам верю», — сказал Ари. «Но давайте поищем рациональное объяснение. Дом огромный. Здесь бог знает, сколько спален. Возможно, у Энтони живет гости, о которой он не обязан всем рассказывать. Я слышала ее пение раньше, а порой по ночам в моей комнате стоял запах ее духов, духов Вайолет. Если в доме живет женщина, то она здесь давно. Тогда почему мы ее никогда не видели? И что она делала по ночам в моей спальне? Я знаю, она приходила. Последнюю неделю я ужасно себя чувствую, ужасные головные боли и тошнота, точно как у Вайолет. Кто-то хочет меня убить, мне надо выбраться отсюда». Ее плечи содрогались от рыданий. «Ребекка, прочтя историю Анахиты, вы невольно провели параллели между собой и Вайолет. И все-таки совершенно нелогично предполагать, что ваше присутствие здесь подстроено человеком, который хочет причинить вам вред. Вы приболели, и у вас разыгралось воображение. Пожалуйста, прислушайтесь к здравому смыслу. «Меня не волнует здравый смысл, Ари. Я хочу уехать, и как можно скорее», — проговорила она сквозь слезы. «Вы ведь знаете, что все гостиницы в этих краях закрываются вечером, а уже почти час ночи. Потерпите до завтра». «Господи!» — простонала Ребекка. «У меня даже замка на двери нет. Кто угодно может войти и...» «Ребекка», — сказал вдруг Ари, — «а мне вы доверяете?» Она задумалась. «Я уже сама не знаю, кому верить. Но вот что. Давайте я побуду остаток ночи в соседней комнате. Вам надо поспать». «Господи, если еще хоть один человек скажет, что мне надо поспать, я точно сойду с ума», — вздохнула Ребекка. «Даже если это правда», — улыбнулся Ари. «Помочь вам встать?» «Нет, я сама». Она с трудом поднялась и подошла к кровати. «Да, я была бы вам очень благодарна, если бы вы переночевали на диване в соседней гостиной». «Хорошо. Спокойной ночи». «Спасибо. Извините, что я так расклеилась». «Ничего, все в порядке». «Ари?» «Да». Он остановился у двери. «У меня появилось несколько вопросов, связанных с историей вашей прабабушки. Я с удовольствием отвечу на них завтра. А сейчас спать». На следующее утро Ребекка проснулась как от толчка. Вспомнив о ночном происшествии, она вскочила с кровати и заглянула в гостиную. Никого. Она вышла в коридор. На лестничной площадке стояли, тихонько переговариваясь между собой, миссис Треватон и Ари. Они одновременно повернули головы. «Доброе утро, Соня», — сказал Ари. «Уже полдень». «О, боже! После обеда съемки, а мне надо собрать вещи и переехать, и...» «Успокойтесь, голубушка», — мягко заговорила миссис Треватон. «Ари сказал мне, кого вы видели вчера вечером, и я вам сейчас все объясню. Давайте вернемся в вашу комнату». «Правда, Ребекка, существует очень простое объяснение», — поддержал ее Ари. «В таком случае я хотела бы его услышать. Я знаю, что видела». «И я не сумасшедшая», — заявила Ребекка. Она вошла в спальню и села на кровать, скрестив руки на груди. «Кто эта женщина? И что она делала в моей комнате по ночам?» «Дело в том, — ответила миссис Треватон, — что это моя мать, Мейбл. Она нянчила лорда Энтони с первых дней его жизни». «А почему она здесь живет?» «Пожалуйста, позвольте мне объяснить. 20 лет назад умер мой отец, а мать ушла на пенсию и спокойно жила в деревне. Однако пару лет назад она сильно ослабла и немного повредилась в рассудке. Ей все-таки уже 91. «Понятно». «Я сказала его светлости, что мне придется бросить работу и вернуться в деревню, потому что некому ухаживать за матерью. Тогда он предложил поселить ее в 2 мансардных комнатках. Сначала все шло хорошо, я успевала присматривать за обоями, но в последнее время мама совсем сдала, и его светлость нанял ей сиделку. По-моему, вы видели ее на кухне в день приезда». «Да», — вспомнила Ребекка, — «и однажды в саду. Женщина катила старушку в инвалидной коляске. Я еще подумала, что они из массовки». «Это и есть моя мать. Самое неприятное, что на нее иногда находит, и она начинает бродить по всему дому, особенно ночью, когда сиделка засыпает. Комната, в которой вы ее видели, когда-то была детской. Теперь вы поняли, в чем дело?» «Та женщина не старая», — нахмурилась Ребекка. Лицо ее не рассмотрела, а волосы у нее были длинные, светлые и достаточно молодой голос. «Волосы у моей матери длинные, хотя я бы назвала их скорее седыми, чем светлыми. Мне очень жаль, что вам пришлось натерпеться страху, но могу поклясться, что в этом доме не водится никаких призраков, и никто не хочет причинить вам зла. Моя мать — невинная старушка, которая порой не понимает, где находится». «Наверное, я просто приняла близко к сердцу рассказ о Вайлет», признала, наконец, Ребекка. «У нее страшно болела голова, как у меня, а когда она умерла, появились подозрения, что ее отравили». «Вчера вечером Ребекка переволновалась», — сказал Ари. «Вы ведь не всерьез подозреваете, что вас хотят отравить, правда, Ребекка?» «Конечно, нет. — торопливо ответила она. «Тогда, господин Малик, побудьте с Ребеккой, пока я приготовлю ей завтрак», — сказала экономка. «Предлагаю яичницу, болтунью на тосте. Не сомневаюсь, что господин Малик согласится попробовать ее. А если вы опасаетесь яда», — добавила она и вышла из комнаты. «О, Господи, я ее обидела», — вздохнула Ребекка. «Ничего переживет», — улыбнулся Ари. «Меня больше волнует другое. Теперь, когда миссис Тревотон представила вам вполне правдоподобное объяснение, вы согласны здесь остаться? Или все же попросить Стива найти вам гостиницу?» «Не знаю. Может, я действительно делаю из мухи слона?» «Ладно, решайте скорее. Если потребуется, я готов последовать примеру своих предков, находившихся в услужении у британцев, лечь под дверь и охранять вас, как сторожевой пес». «Не поясничайте, Ари. Боже, о какой страшной трагедии я прочла вчера. Мот Астбери была ужасная женщина, и это она воспитала Дейзи, мать Энтони. Неудивительно, что он такой странный. А знаете, что я думаю? Чтобы семья и имение выжили на протяжении столетий, во главе должны были стоять безжалостные люди. Мот Астбери видела, что династии приходит конец, и шла на все ради ее спасения. Причем зря, ведь так. Если у Энтони не будет детей, род прервется. А вы правы. Кстати, вчера вечером я читал дневник Дональда. Именно из-за этого я так долго не спал и услышал, как вы бродите по коридору. Когда вы постучались ко мне, я был в ванной. Между прочим, дневник заполнил некоторые пробелы в истории. Вы полагаете, мы должны отдать дневник Энтони? Знаете, я ужинал с ним прошлым вечером. Он еще больше замкнулся в себе. Сомневаюсь, что записи принесут какую-то пользу. По всему видно, что он не хочет ничего знать. И я его понимаю. Я тоже, с чувством произнесла Ребекка. «Ребекка, позвольте задать вам вопрос. Теперь, когда вы дочитали все до конца, как думаете, Мо действительно утонул в ручье?» «Мы ведь не нашли никаких доказательств обратного», — тяжело вздохнула она. «Хотя я долго не верила на Хейте, теперь мне почему-то кажется, что он выжил», — тихо сказал Ари. «Очень хотелось бы выяснить это до отъезда». «А вы поняли, что Тилли, подруга Анахиты из деревни, приходилась миссис Тревотон бабушкой? А значит, ее старушка-мать, которая так напугала меня прошлым вечером, в детстве играла с Мо?» «Конечно же, вы правы. Она почти наверняка ничего не помнит. А, впрочем, надо будет навестить ее. Уверена, что миссис Тревотон тоже кое-что известно. Не исключено. Только она слишком предана лорду Энтони и семейству Астбери, чтобы проговориться. И все же я думаю, что здесь вы в безопасности. Мне бы не хотелось, чтобы вы уехали отсюда, испугавшись призраков или поверив, что в вас вселился дух Вайолет Астбери». «Ладно, хватит», — улыбнулась Ребекка. «При свете дня все это звучит глупо и даже дико». «Хорошо. А теперь, если позволите, мне нужно заняться кое-какими делами. Или хотите, чтобы я остался и попробовал вашу еду?» «Ари, шутка. До встречи». Ребекка послушно съела принесенный миссис Тревотон завтрак, хотя не была голодна и не слишком любила яичницу-болтунью. Когда пришел Стив, она объявила, что готова сниматься. На съемочной площадке Ребекку ждал теплый прием. Ее обнимали, как после долгой разлуки, и каждый старался сказать доброе слово. Перед началом съемок Роберт отвел ее в сторону. «Ребекка, вы настоящий боец, и мы все вам очень благодарны. Я постараюсь снять запланированные эпизоды как можно быстрее и сразу же отпущу вас отдыхать. Завтра график очень напряженный». Джеймс обнял ее как родную. «Жаль, что так вышло с Джеком. Вы правда решили с ним порвать?» «Если он не образумится». «Если честно, мне неловко. Во время наших совместных похождений в Эшбертоне я тоже вел себя не лучшим образом». «Официантка оправдала ожидания?» — в сердцах спросила Ребекка. Джеймс покраснел, и она поняла, что попала в яблочко. В этот момент Роберт прокричал. «Начали!» «Я смутно ее запомнил», — признался Джеймс после того, как Роберт объявил, что эпизод снят. Не хочу перекладывать вину на Джека. Я тоже не подарок». Ребекке не пришлось отвечать. Роберт вновь подал сигнал начинать съемку. Полчаса спустя режиссер объявил, что все снято, и Ребекка поспешила в костюмерную. Выйдя оттуда через 10 минут, она столкнулась с миссис Треветон. «На силу вас нашла, Ребекка. Его светлость спрашивает, не хотите ли вы с ним поужинать. Он не видел вас уже несколько дней». «С удовольствием», — ответила девушка, чувствуя себя виноватой за пренебрежение хозяину дома. «Чудесно! Это его подбодрит. Он в последнее время сам не свой». Озабоченно наморщила лоб миссис Треветон. «Заболел?» «Нет, душечка, просто вся эта суматоха, да еще разговоры о предках с господином Маликом, это для него чересчур. Да, кстати, звонил доктор Трифузис. Он приедет завтра с результатами анализов». «Спасибо, миссис Треветон. До вечера». Поднимаясь к себе, она мучительно вспоминала, где слышала эту фамилию, и вдруг сообразила. Так звали доктора, о котором писала Анахита. Прошлое и настоящее вновь смешались. Похоже, странным совпадением нет конца. После непродолжительного отдыха Ребекка проснулась, приняла ванну и села перед зеркалом, размышляя, что надеть на ужин. В 7 часов в дверь постучали, на пороге стоял Ари. «Входите. Как дела?» «Нормально. Пришлось принять приглашение Энтони поужинать с ним. Неудобно было отказываться». «Могу вас утешить. Он никогда не засиживается за столом дольше 9:30, так что вы успеете выспаться», — заметил Ари. «Мне неловко из-за всего этого бедлама с Джеком. Хочу извиниться. А вы с нами?» — с надеждой спросила Ребекка. «Нет, меня сегодня не приглашали». «Между прочим», — вспомнила девушка, — «до меня недавно дошло, что доктор, который приходил ко мне позавчера, приходится родственником тому самому сообщнику Мотт Асбери. Во всяком случае, у него та же самая фамилия — Трифузис». «Правда?» — удивился Ари. «Спасибо, это еще одна ниточка для моего расследования. Ладно, приятного вечера, Сентони. Если я вдруг вам понадоблюсь, то моя комната вон там, первая справа. Все будет хорошо». Стив сказал, что сегодня съемки в парке будут продолжаться до глубокой ночи. Они отстают от графика из-за бестолковой лошади. «По крайней мере, не я виновата», — едва заметно улыбнувшись, пошутила Ребекка. «Ладно, пока». Ари вышел. Посмотрев на часы, Ребекка поняла, что пора собираться на ужин. Войдя через 20 минут в столовую, она удивилась. Энтони надел новый твидовый пиджак, побрился, вымыла, аккуратно расчесал волосы. «Добрый вечер, Ребекка. Проходите, присаживайтесь», — смущенно улыбнулся он. «Спасибо. Миссис Треветон сказала, что вам все еще нехорошо, поэтому я прислушался к ее совету и выбрал на ужин рыбу. Она считается легкой для желудка». «Очень любезно с вашей стороны», — ответила Ребекка, садясь за стол. «И позвольте заметить, что вы сегодня совершенно очаровательны». «Благодарю», — ответила Ребекка, недоумевая, почему Энтони так старается ей угодить. «Ну что, вы оправились после трагического разрыва с женихом?» «Спасибо, мне гораздо лучше. Я не хотела его прогонять. К несчастью, он не оставил мне выбора». «Да, если вы его разлюбили, то правильно сделали». «Ну, все не так просто, но я надеюсь, что приняла верное решение». «Давайте поднимем бокалы за спокойные воды и возвращение в нормальное русло», — провозгласил Энтони, потянувшись к бутылке с вином. «К сожалению, я сегодня буду пить только воду». Ребекка прикрыла свой бокал рукой. Вошла миссис Треветон и стала накладывать на тарелки рыбу. «Рыба — самая здоровая еда», — провозгласил Энтони. «Американцы любят ее больше, чем мясо. Не так ли? Когда здесь жила Вайлет, ей доставляли свежую рыбу из Лин-Маута. Мы, британцы, больше любим мясо». «На самом деле ни один американец не откажется от хорошего стейка», — ответила Ребекка. «Итак», — сказал Энтони, взяв нож и вилку, Не пройдет и недели, и вы на пути в большое яблоко. Скорее всего. Хотя еще пару дней займет постпроизводство в Лондоне. Странно как-то возвращаться в Нью-Йорк. Мне будет не хватать тишины и спокойствия Асбери-Холла. Правда? Да, здесь чудесно, Энтони. Не знаю даже, как благодарить вас за гостеприимство и доброту. Не стоит благодарности. Мне приятно, что вам понравилось. Оба замолчали и сосредоточились на еде. «Великолепно», — произнес Энтони, закончив есть и вытерев губы. «Да», — согласилась Ребекка. «Милая Ребекка, вы точно знаете, что никак не связаны с моей бабушкой Валет?» — неожиданно спросил Энтони. «Мне все кажется, что вы появились в Асбери не просто так». «Насколько мне известно, нет. Всего лишь случайное сходство». Энтони аккуратно положил приборы на тарелку и посмотрел девушке в глаза. «Не могу поверить». Он опустил руки на колени, нервно ломая переплетенные длинные пальцы. «Дело в том, что я...» «Говорите, я вас слушаю», — потребовала Ребекка, видя, что Энтони мнется. «Возможно, сейчас не лучшее время». Тем не менее, прежде чем вы начнете паковать чемоданы, я с первой секунды понял, что вас послала мне судьба. Вы — живое воплощение Валет. Вы верите в переселение душ? «Честно говоря, никогда об этом не думала», — ответила Ребекка с ужасом, гадая, к чему может привести этот разговор. «А я верю. Вы приехали сюда из Америки, такая молодая и красивая. И вы копия Валет». Лорд Асбери внезапно подался вперед и крепко сжал ее руку. «Неужели вы не понимаете, что так предназначено судьбой?» «Что предназначено судьбой?» — удивленно спросила Ребекка. «Вы и я, Дональд и Валет, которые умерли такими молодыми, не смогли дать Асбери Холлу будущее, а мы с вами можем. Я...» «Понимаю, вы удивлены», — взволнованно продолжал Энтони. «Пока вы были помолвлены с другим, я, как джентльмен, не мог признаться в своих чувствах. Теперь, когда препятствие устранено, я понимаю, что так распорядилась судьба. Путь открыт». «Я даже не знаю, что вам сказать, Энтони», — Ребекка посмотрела на дверь, надеясь, что появление вездесущей миссис Тревотон разрядит обстановку. «Я попросил миссис Тревотон не заходить, пока я ее не позову», — пояснил Энтони, проследив за ее взглядом. «Так что она нам не помешает. Решил поговорить с вами сегодня, чтобы дать несколько дней на размышление». С этими словами он достал из кармана потертую кожаную коробочку. «Ребекка Брэдли, прошу вас оказать мне честь стать моей женой». Энтони извлек из коробочки великолепное кольцо с сапфирами и бриллиантами. «Это кольцо Дональд подарил Вайлет, когда сделал ей предложение. Она не снимала его до самой смерти. Дайте мне вашу руку, Ребекка, посмотрим, подойдет ли оно вам». Ребекка в оцепенении смотрела, как хозяин поместья надевает кольцо ей на палец. Оно пришлось впору. «Вот. Оно вернулось туда, где ему место». Ребекка ошеломленно созерцала игру камней, вспыхнувших в свете люстры. «Что скажете?» — возбужденно спросил Энтони. Ребекка поняла, что нужно тщательно подбирать слова. «Простите, лорд Асбери, я чрезвычайно польщена, но, как вы сами заметили, до вчерашнего дня я была помолвлена с другим. Вряд ли я в состоянии сейчас принимать такие решения, а кроме того, мы едва знакомы». «Я понимаю. Вам нужно подумать, однако с тех пор, как вы приехали, мы провели вместе достаточно времени. Я принял вас в свой дом, когда вы нуждались в убежище. Я не сомневаюсь, вы женщина, которую я ждал всю жизнь. Ваш приезд наполнил поместье новой духовной энергией, как в свое время появление Вайлет. Если вы станете новой леди Асбери, я найду в себе силы восстановить поместье для грядущих поколений, которые мы произведем. Скажите «да», Вайлет». Энтони, меня зовут Ребекка, — воскликнула она. Извините, — нежно улыбнулся он. Простительная оговорка, не правда ли? Как же? Энтони вскочил с места, схватил ее за плечи и притянул к себе. Не успела Ребекка опомниться, как он впился ей в губы страстным требовательным поцелуем. Она тщетно пыталась вырваться из железного захвата. Внезапно он отстранился и отпустил ее. Девушка вскочила и побежала к двери, однако Энтони схватил ее за руку. «Пожалуйста, примите мои извинения. Вы так красивы, что я совсем потерял голову». Ребекка повернулась к нему и вырвала руку. Он больше не пытался ее удержать. В глазах лорда Асбери плескалось отчаяние. Плечи безвольно упали. Ребекка почувствовала жалость, смешанную с отвращением. Она медленно сняла кольцо и протянула ему. «Простите, я не могу выйти за вас замуж. Мне лучше как можно скорее уехать. Спасибо за гостеприимство. До свидания». Она повернулась и пошла к двери. «Не уходи, Вайлет, не оставляй меня!» Не помня себя, Ребекка взбежала по лестнице, бросилась в спальню. Захлопнула дверь и, тяжело дыша, упала в кресло. Немедленно бежать. Несчастный Энтони действительно не в себе и верит, что она — Вайлет. Девушка торопливо бросала в чемодан вещи, размышляя, как выбраться из дома, чтобы Энтони не попытался ее остановить. Надо посмотреть, на месте ли Ари, или найти съемочную группу, которая работает где-то в парке. Осторожно открыв дверь, она выглянула в пустой коридор, постучав к Ари, не дождавшись ответа, заглянула в комнату и убедилась, что там никого нет. Не желая оставаться в доме ни одной лишней секунды, прошла к лестнице для обслуги, которая вела в кухню, кое-как спустилась по узким ступенькам, волоча за собой чемодан, и распахнула дверь в кухню. Миновав вестибюль, вышла в боковой двор, облегченно вздохнула и побежала мимо грузовиков, где хранилось съемочное оборудование. Ее окружала полная темнота, ночь была безлунной. Спрятавшись за живой изгородью, окаймлявшей двор, Ребекка остановилась перевести дух и прислушалась, стараясь понять, где находится съемочная группа. В тишине не раздавалось ни звука. Изо всех сил вспоминая, что же они собирались снимать, что-то связанное с лошадью, Ребекка заключила, что актеры находятся где-то перед парадным входом. Ступая как можно тише, девушка пошла по гравиевой дорожке к передней части здания, держась поближе к кустам. Обогнув боковую часть дома и войдя в парк, раскинувшийся по обе стороны дорожки, она поняла, что допустила ошибку. Отсюда не разглядеть огней на съемочной площадке. Оставив в кустах чемодан, замедлявший передвижение, девушка вернулась за дом и двинулась вдоль изгороди, окружающий сад. Миновав высокую изгородь из тиса, отделяющую сад от пустоши, она увидит освещение на съемочной площадке. Наконец, метрах в 100 с небольшим впереди, показались спасительные огни. «Слава Богу!» — облегченно выдохнула Ребекка и остановилась отдышаться и собраться с силами, чтобы пробежать последнюю сотню метров. Вдруг сзади послышался шорох. Не успела она повернуть голову, как чья-то рука приложила к ее лицу тряпку, ноздри наполнил сладковатый запах, и через несколько секунд она потеряла сознание.